По странному стечению обстоятельств, именно Дворецкий тогда прикончил его. Кто и зачем превратил мирного Дворецкого в одну большую ходячую бомбу, до сих пор оставалось неизвестно. Дворецкий тогда ласково обнял бывшего императора, и куски их тел разлетелись по всей спальне. Специальная комиссия так и не смогла установить, что за взрывчатка использовалась. Наверняка это было что-то инновационное, созданное в недрах одного из кланов. Ведь охрана проверяла и просвечивала Дворецкого далеко не один раз и проверяли вручную, но так ничего и не сумели выявить. В результате сейчас вместо живого Дворецкого это виртуальное недоразумение, точная копия того Дворецкого. Как напоминание о судьбе предшественника. Много раз порывался заменить его на другого, живого, с которым можно нормально общаться, но каждый раз передумывал в самый последний момент. Любого кандидата на это место постараются продвинуть кланы из числа своих, а остальные кланы, узнав об этом, прикончат. В результате никто из разумных долго на этом месте не задержался бы. Впрочем, давно чувствовал, что под ним кресло начинает шататься. За годы правления кланы окрепли, у них выросли новые претенденты на его место, да и амбиции подросли у всех. Того и гляди нового камердинера со взрывчаткой внутри пришлют. Радовало, что этот виртуальный. В него никак взрывчатку не запихнешь. «Богарт, пускай подают завтрак», — распорядился император. «Одну секунду, ваше императорское величество». «Все готово». «Ваш завтрак уже двигается к вам», — отозвался камердинер. В спальню заехал дроид, оставил небольшой столик с завтраком возле дверей и сразу покинул помещение. После проверки несколькими системами безопасности этого столика Искин дал добро на завтрак, и столик подъехал к кровати. «Вот интересно, как двух предшественников умудрились отравить?» — размышлял император. Это случилось около 100 лет назад, когда еще не родился, и, хотя системы безопасности стали лучше на порядок, но кланы могут и такой вариант попробовать вновь. От них всегда можно ожидать чего-то подобного. «Вот что ты станешь делать, Богарт, если меня отравят», — поинтересовался император, отпивая напиток. «Вызывать службу безопасности, ваше императорское величество», — четко отрапортовал камердинер. «Болван, чем она мне уже сможет помочь?» — раздраженно всплеснул руками император. «Медиков надо вызывать. Хотя и они наверняка не успеют». Налил в белоснежную кружку напиток из белого кувшина и осторожно попробовал. Температура была как раз той, которую любил. Немного отпив, подлил добавку и произнес: «Показывай, что у меня творится в империи». Перед императором появилась виртуальная панель и начал рассказывать о новостях в империи. Немного послушав, спросил: «Алиси чем занимается?» «Вчера она прибыла с официальным визитом в систему Калдоса», — доложил камердинер. «Чего это она туда зачастила?» «Вроде недавно летала». Нахмурился император. «Это второй визит за 2 года». «Да, но что она там делает?» «Визит официальный, все по протоколу». «Это я и без тебя знаю», — отмахнулся император. «Богарт, выключи это». Виртуальный экран перед ним сразу исчез. «Что ты еще желаете, ваше императорское величество?» Поклонился камердинер. Император посмотрел в виртуальные глаза Дворецкому, в них всегда пытался найти ответы на свои вопросы, но никогда не находил их. «Я тебе приказал собирать все данные в Ротанской и нашей прессе о разумном по имени Блес Абдулаиджи». «Совершенно верно, ваше императорское величество, но по моим данным, этот разумный погиб», — ответил камердинер. «Это мне не хуже твоего известно». «Вот только не мог он погибнуть», — покачал головой император. «Этого не может быть, по нашим данным, он погиб». «Вот заладил». «Погиб, погиб», — передразнил император. «Какие есть упоминания в сети о разумных с таким именем и фамилией?» «Показывай». «Одно мгновение, ваше императорское величество». Вновь появился виртуальный экран, и император стал быстро пролистывать появляющиеся картинки. На одной замер. «Так вот, же он!» Торжествующе воскликнул император. «Этого не может быть!» Возразил камердинер. «Все может!» «А это кто, по-твоему, тогда?» «Разыскиваемый преступник». «Есть подозрение, что это просто вымышленное имя и фамилия, которые случайным образом совпали». Император посмотрел на виртуального Дворецкого, в такие моменты очень жалел, что Дворецкий виртуальный, а не реальный, и его прикончить повторно не получится. Срочно выслать туда группу спецназа и захватить вот этого преступника по имени Алекс Мерв. «Тфу!» — в сердцах воскликнул император. «Все на свете перепутал из-за тебя. Захватить этого преступника по имени Блес Абдулаиджи.